135. Лесной лис. В этот год происходит обустройство державы по принципу «достаток в каждой семье – это достаток во всей державе». В этот год развиваются различные производственные сферы. Созидающие люди в любой среде чувствуют себя как дома. Люди, рожденные в год лесного лиса, наделены чувством прекрасного. Их любимые формы отдыха – отдых на природе. Они всегда чувствуют, что лес – это их стихия, где они знают каждую тропку и никогда в нем не заплутают. 119. Небесная Навь. Год коренных переломов в общественном сознании, но при этом он проходит под лживыми идеями, когда народу обещают райские кущи, а на самом деле им готовят хаос преисподней. В этот год рождаются люди с обостренным чувством правды. Они органически не переносят ложь, но при этом наделены необычайно богатой фантазией. Это выражается в такой степени, что их выдумки становятся объективной реальностью. Эти люди терпеть не могут, когда их обвиняют в неискренности и лжи, ибо они искренне верят в то, что говорят. 103. Морской лис. Год спокойного и уравновешенного существования общества. Как правило, в этот год не происходит никаких выдающихся событий. Люди, рожденные в этот год, обладают страшным умением переворачивать разные понятия, белое выдавать за черное, а черное за белое. Они находятся на перепутье и подвержены поискам и метаниям от света к тьме и обратно. Они достигают результатов и там, и тут. В положительной сфере добрее и справедливее нет людей, а в отрицательной пакостнее и отвратительнее людей земля не видела. Они становятся либо светлыми, либо темными личностями. Их выбор сложится только тогда, когда на их пути появится наставник, и вся дальнейшая жизнь этих людей будет зависеть только от того, каким будет наставник, светлой или темной личностью. 87. Лунная Навь. Лунный лис. Год изменений и роста активности населения державы. Происходят коренные изменения в психологии и сознании общества. Это год свершений и новых идеалов. В этот год рождаются люди с исключительной самовлюбленностью, эгоисты. У них завышено чувство значимости, требовательность к своему внешнему виду, внимательность к тому, как и что они говорят. Они любят считать деньги в чужих карманах, над ними давлеет чувство накопительства и вещизма. Чтобы добиться материального благополучия, они идут на обман и хитрость, на создание различных псевдорелигиозных сект, для того, чтобы люди, поверившие в них, несли им свои сбережения. 71. Белый лис. Год тяжких испытаний. Борьбы сил света с силами тьмы. В этот год начинаются самые кровопролитные войны, когда народы, опутанные ложью, натравляют друг на друга. Но одновременно с этим отмечается необычный рост в производственной сфере. Этот год порождает двуликих людей с двойной моралью. Одна для себя, другая для других. Эта психология приводит к тому, что из этих людей получаются либо забитые пессимисты, либо яркие авантюристы. 56. Черный дракон. Год коренных преобразований в обществе. Время усиления власти меньшинства над большинством, при условии, что у меньшинства есть мощная идея. Если идея слабая и непродуманная, то меньшинство для достижения благ для себя пытается принести в жертву большинство. Люди, которые рождаются в этот год, наделены способностью воплощать светлые идеи в жизнь. Им присуще чувство сострадания и справедливости, но редко кто из них доживает до 60 лет, ибо черный дракон всегда пожирает свой выводок. 40. Красный дракон. Год народных восстаний и великих пожаров. Это год хаоса и смуты. Меняется психология и сознание в обществе. Рождаются люди-созидатели. Они не могут жить без работы. Их работа на благо рода и общества поглощает всю жизнь. При этом в их душах может вспыхнуть огонь, когда они видят явную несправедливость, что иногда приводит к насилию. Помимо того, что они наделены трудолюбием, они пытаются искоренить все зло, которое видят вокруг себя. 24. Огненный дракон. Год прогресса и психологической реформации общества. В этот год меняется психология в управлении обществом. Но общество пытается избавиться от нововведений путем борьбы и восстаний. В этот год рождаются люди-лидеры. Им при жизни нужно остерегаться накопления материальных благ, ибо дракон пожирает тех, кто стремится к наживе. И человек, стремящийся к справедливости, ведя борьбу с властью, огненным драконом, попадая в коридоры власти, сам может превратиться в дракона, так как развитое чувство эгоизма у этих людей может принести вред окружающим. 8. Желтый дракон. Год, когда обществу надоедает постоянная рознь. Люди объединяются в борьбе с катаклизмами. Правильнее этот год назвать годом защиты от стихий. Этот год приносит засуху, пылевые бури, пожары, голод и, как следствие, гибель урожая, который сгорает на корню. В этот год рождаются люди, наделенные необычайными способностями к целительству, поэтому вся их жизнь проходит в применении этого дара. Кроме целителей, из этих людей получаются также и колдуны, не терпящие злословия в свой адрес, а последствия для людей от их воздействия и наказания бывают ужасны. 136. Лесной дракон. Год освоения природы, тяжелых испытаний и возрождения святынь. Как правило, лето жаркое, зима холодная. Люди рождаются с ярким чувством служения природе. Они наделены чувством гармонии с природой. Эти люди от рождения до безумия любят детей. Они для них самое главное на свете. Это год духовного отображения небесной силы на земле. 120. Небесный дракон. Год коренных преобразований и реформ, когда уничтожаются древние родовые культуры и традиции, навязывается чужая идеология и психология. В этот год рождаются люди с чувством справедливости и нежеланием служить злу. Но в связи с тем, что парапсихологические способности даны этим людям от рождения, их представления о мире и реальности часто не совпадают с общепринятым мнением об окружающем мире. Они постоянно находятся на перепутье между силами света и тьмы. 104. Морской дракон. Зачастую этот год протекает в спокойной обстановке. Народ живет сам по себе, а правители сами по себе. В этот год бывают незначительные климатические трудности в виде морозных зим, которые приносят убытки сельскому хозяйству. Этот год никаких глобальных изменений в обществе не несет. Рождаются в год морского дракона люди с никому не свойственным умением сглаживать углы в различных сферах жизни. Но чувство гармонии с окружающим миром они найдут лишь тогда, когда будут служить силам света, ибо служение силам тьмы разрушит не только их духовную и душевную структуру, но и физическую сферу жизни. 88. Лунный дракон. Год опасных предзнаменований и ожиданий. Это год, когда тьма устремляется на державы, идущие светлыми путями жизни. Этот год несет голод, смерть, кровопролитие, унижение, которые сплачивают население на борьбу с тьмой и приводят его к победе. В этот год рождаются люди, способные использовать тонкоматериальные энергии на благо людей или во вред им. У них очень развито чувство ритма и гармонии. Но если они будут идти по темному пути, то их чувство созидания превращается в могучую силу уничтожения и разрушения. 72. Белый дракон. Год лжи, интриг и коварства. Иначе это год несбыточных надежд. Любая попытка вернуться к прошлому или устроить новое обречена на провал. Год порождает людей с необычайной силой и тягой к свету. Любая преграда на их пути будет сметена их способностью к воплощению своих целей в жизни. Все их задумки имеют шанс на воплощение. 73. Черный змей. Год войн, тяжелых испытаний и братоубийств. В этот год любую державу ожидают тяжкие испытания. Также в этот год народы сплачивает идея, особенно защита отечества и интересов народа. В год черного змея рождаются сильные, смелые и одухотворенные люди, которым любое дело по плечу, ибо их сознанием овладевает приземленный разум, так как они живут лишь земными, чисто материальными интересами. 57. Звездный змей. Год тяжелых испытаний. Год, когда темные силы устраивают царство террора, создают искусственный голод, когда льется кровь невинных людей. В этот год рождаются люди, подверженные влиянию любых идей, вплоть до абсурдных. И это влияние плюс самопожертвование не дает людям пересечь 65-летний рубеж. Но при этом люди постоянно думают о предназначении свыше. И если в обществе не существует светлой веры в Бога, то люди встанут под знамена темных сил. 41. Огненный змей. Год отдыха населения после победы над темными силами. Но темные силы, зализывая свои раны, продолжают собирать новые силы под свои знамена. В этот год рождаются люди, наделенные чувством долга. Их огненные порывы, хитрость и ловкость снабжены мудростью, которые помогают им выжить в любой обстановке. 25. Золотой змей. Год территориальных укрупнений держав и колониальных войн. В этот год очень много гибнет народу, как бы освобождая место под солнцем для рождения новых людей, одаренных солнечной мудростью. Им присуще чувство долга и справедливости. Они не подвержены влияниям сил тьмы. Из них вырастают великолепные первооткрыватели и созидатели. Даже если они не делают открытий в какой-то научной сфере, они создают прекрасный домашний уют. 9. Зеленый змей. Год воплощения в жизнь непродуманных идей, навязывания людям чужой психологии, которая приносит разброд в общественное сознание. При этом все непродуманные идеи заканчиваются крахом. В этот год рождаются люди апатичные, с пессимистичной психологией. Они, как правило, ждут, что за них кто-то решит их проблемы. Как правило, вся их жизнь проходит в тусклой, приземленной атмосфере. Единственно полезное, что они могут сделать, это то, что у них много детей, которые абсолютно не походят на них. 137. Небесный змей. Год реформ и изменений в жизни общества. Происходит взлет интеллектуальной мысли населения. Создаются шедевры культуры, которые впоследствии прославляют державу. Вся жизнь народа построена на мечтах о светлом будущем, о чистом светлом небе и безмятежности. В этот год рождаются люди с ярко выраженной философской психологией. Поэтому эти люди считают, что главное в жизни человека – жить для других. 121. Морской змей. Год крушения держав и общественного строя, междоусобиц и гражданских войн. Когда в обществе появляются лжепророки и учителя, которые ведут это общество в тупик, в этот год рождаются люди, наделенные философским складом ума. Вся их жизнь должна быть подчинена определенным религиозно-философским устремлениям. Иначе их жизнь превратится в круговорот решения проблем, которые будут следовать одна за другой. Эти люди от рождения наделены хорошей памятью и способностью запоминать как хорошее, так и плохое. Когда в обществе появляются лжепророки и учителя, которые ведут это общество в тупик. 105. Лунный змей. Год психологического достатка в обществе. Безмятежность и спокойствие приводят к загниванию общества и ослаблению его морально-этических устоев, к появлению различных псевдокультур и псевдофилософий, когда чванство, зависть, самовлюбленность, жадность и страх поражают общество в самый корень. В этот год рождаются люди с сильной тягой к различным натурфилософским учениям, основанные на естественных культурных традициях. Люди всю жизнь вращаются в круговороте житейских проблем, ища для себя отдушину в виде какого-нибудь религиозного учения. Но рано или поздно они приходят к пониманию, что лучшее из религиозно-философских учений – это древняя вера предков и родовая форма философии, при которой жизнь идет в гармонии с природой. 89. Белый змей. Год гражданских войн и конфликтов. Войн, где свет побеждает тьму, ибо мудрость от Бога, которую хранят народы в глубинах общества, нельзя уничтожить никакими репрессиями. В этот год рождаются люди, наделенные божественной мудростью. Вся их жизнь окутана ореолом тайны. Такие люди не любят говорить о себе и о святой жизни. Они стараются сделать все не для того, чтобы увековечить свое имя в веках, а для того, чтобы процветало общество, в котором они живут. 74. Черный орел. Год тяжких кровопролитных войн, очень суровой и морозной зимы. Земли системы Ярилы Солнца выстраивают черную призму, которая образно напоминает орла. Происходит коренной перелом в извечной борьбе сил света и тьмы, когда удача переходит на сторону светлых сил. Но эта борьба происходит в мире Нави, а на Земле происходят лишь отголоски тех главных сражений. В этот год рождаются люди с приземленными материальными чувствами и ярко выраженным полетом мысли. Они впоследствии могут стать выдающимися учеными. 58. Звездный орел. Год становления и укрепления державы. Происходит рассвет производительных сил в обществе. Во главу угла ставится принцип: достаток зависит от созидательного труда человека. Любая экономическая система, строящаяся на других принципах, рушится, и державы впадают в великую депрессию. Очень ярко проявляется полет человеческой мысли. В этот год рождаются люди, наделенные необычными способностями и горячим желанием объединить людей, чтобы создать рай на земле. Но вся их беда в том, что темные силы не желают появления общества социальной справедливости, поэтому силы тьмы делают все, чтобы этих людей просто уничтожить.